Учитель и ученик. Пожалуй, ни один из великих художников прошлого не имел столько учеников и сотрудников, сколько Петер Пауль Рубенс. Да и мог бы ли он сам справиться с неиссякаемыми потоками заказов, стекавшихся в его антверпенскую мастерскую со всех концов Европы. Впрочем, дело тут было не только в обилии заказов. В те времена каждый, стремившийся владеть искусством живописи, считал за честь и счастье для себя работать рядом с признанным мастером, учиться у него, до мелочей следовать ему во всем, начиная с применяемого учителем состава грунта и кончая особенной, присущей лишь ему манерой класть мазки кистью. И вот влияние энергичного, обаятельного, полного жизненных сил учителя было так сильно, а успехи преданных учеников бывали подчас настолько разительны, что и теперь еще об иных картинах великого фламандца спорят, и в путеводителях музеев рядом с его фамилией порою увидишь стоящий в скобках вопросительный знак. Так и не установлено, кто написал эту картину – сам Рубенс или же кто-либо из его учеников, работавших в его мастерской. В замке Вейзенштейн нам пришлось столкнуться с весьма наглядным примером. Вслед за рубенсовским святым Иеронимом неожиданно из темноты чердака вынырнул еще один, точно такой же. Седобородые близнецы-отшельники, до мелочей одинаковые, выглядели, надо сказать, ошеломляюще странно. В первую минуту казалось, будто двоится в глазах. Но, приглядевшись, можно было уловить едва заметную разницу. Один из холстов был как будто чуть пережарен. Мускулистое тело Иеронима было слишком уж смугло. Свет солнца чуть больше, чем нужно, отдавал оранжевой желтизной. Словом, разница заключалась в множестве тех самых чуть-чуть, с которых и начинается искусство. Соседство подлинного Рубенса неумолимо выдавало работу учеников. Подражание, пусть даже самое умелое, есть не более, чем подражание. Поработав несколько лет в мастерской учителя, подмастерье и сам мог стать мастером. Гильдия Святого Луки, считавшегося покровителем живописцев, решала, достоин ли он этого. Принятый в члены гильдии, получал право открыть свою мастерскую. А дальше талант и удача определяли его судьбу. Антонис ван Дейк, 19-летний сын антверпенского торговца шелками, принятый в гильдию в 1618 году, к удивлению многих, не воспользовался своим честно приобретенным правом. 8 лет проучился он у ван Балена-старшего, одного из известнейших живописцев Антверпена, и, заслужив звание мастера, начал все сызнова. Поступил в мастерскую Рубенса. Гендрик ван Бален, сверстник Рубенса, учившийся когда-то вместе с ним, принадлежал теперь к Антверпенскому братству романистов, отличавшихся приверженностью к итальянской живописи. Быть может, молодого Ван Дейка не удовлетворяло именно это. Что толку было в бесконечном повторении излюбленных римлянами античных сюжетов? А может быть, честолюбивого юношу привлек блеск жизни, окружавший короля живописцев и живописца королей? Сравняться с великим Рубенсом, кто из фламандцев не мечтал об этом? В необычайно короткий срок он постигает манеру Рубенса. Две из найденных нами в затопленной шахте картин «Пьяный Селен» и «Портрет старика» наглядно свидетельствуют о том, с каким совершенством он подражает Рубенсу в первый же год их совместной работы. Он наследует его пылающие полнозвучные краски. Но этого мало. Он стремится превзойти учителя в главном. Люди на картинах молодого Ван Дейка еще ярче, чем у Рубенса, сияют здоровьем и физической силой. Его герои еще более похожи на мускулистых атлетов, их движения еще более порывисты. Их мышцы напряжены, пожалуй, даже чуть больше, чем требуется. Но именно в этом излишнем «чуть-чуть» и заключено различие между учителем и учеником. То, что у Рубенса было естественным выражением его личности, его характера, его бьющей через край жизнерадостности, у юноши Ван Дейка оставалось всего лишь умелым, талантливым подражанием. Но в этом ли было его призвание? Ему ли пристало жить чужим отраженным светом? В самом деле, природа, казалось, никогда не создавала столь разных людей. Достаточно взглянуть на их лица, на энергичного, полнокровного счастливца Рубенса, задорно искрой в лукаво поблескивающих глазах, и на меланхолично изящного, бледного, затуманенным тайной грустью взором русокудрого красавца Ван Дейка. Две эпохи как бы встречаются в облике этих людей. Неуемный Рубенс еще весь сродни последним гигантам Возрождения. А Ван Дейка уже будто коснулась тень иного, нового времени. Нет, его никогда не хватило бы на то, на что с избытком хватило Рубенса, одновременно штурмовавшего живопись, философию, историю, математику, дипломатию и при всем этом никогда не терявшего бодрости и бурлящего оптимизма. Ван Дейку попросту не достало бы здоровья для всего этого. Весь склад его характера более тяготел к покою, чем к движению, более к созерцанию, чем к действию. И он очень скоро понял это. Один из его биографов пишет: «Как только он настолько окреп, чтобы не нуждаться в формах и красках Рубенса, он пошел своей дорогой». Любопытно сравнить две картины, исполненные в разное время учителем и учеником по заказу одной и той же вельможной фамилии. Картина Рубенса, представляющая графа Томаса Арунделя с семьей на террасе загородного дворца, написано в духе торжественного парадного портрета –